Глава 76. Неудачница – это когда у твоего племянника, которому еще получение паспорта ждать несколько лет, девушка есть, а у тебя на четвертом десятке есть только женатый мужик, вернее, мысли о нем. Грусть, печаль от осознания данного факта перебивает двоякое впечатление от участия в нелепых видосиках. Ребенок доволен. Я, по мнению школоты, выгляжу молодо и очень фотогенично. Какой-то 11-классник из школы Марка со мной даже замутить не против. Был, пока не узнал, чем я в миру занимаюсь. И на том спасибо. Было очень приятно, если быть нечестной. Вечером, движимая плохим настроением и скукой, нахожу в закладках пароль и логин от социальной сети, где Наташа ведет свой блог. Столи попроще, у него он анонимный в мессенджере, читай не хочу. О том, что я есть в фоточковых социальных сетях, никто не знает. Ни фото, ни опознавательных знаков, полная конспирация. Последний пост, который мой любимый, ваш психолог, мне не стоит доверять, слоган Наты, загрузил буквально вчера, меня слегка удивляет. Ну как слегка? Совсем не слегка. На нем мои ноги. Спасибо, что только они. Как-то подруга, оставшись у меня с ночевкой, устроила пьяную фотосессию. О том, что я была не трезва, понять можно только косвенно. В трезвости и сохранности ума я не стала бы делать столь откровенные снимки. Лежу я, значит, в своей пижаме, состоящей из топа и шорт, на диване. Ноги высоко запрокинуты к потолку. На них имеются босоножки. Согнуты конечности, нижние эротично. Звучание подпитой наты сохранено. На исходном фото видны шорты, нижняя их часть. Ната же все ненужное обрезала. Такое чувство, что голичком. Понять, кто запечатлен и место локации, могут только те, кто побывал у меня в гостях. Стена моя, обои, ваза с цветами, да светильник. Но я-то знаю. Нарушение авторских прав модели. Такие имеются? Предвкушаю уже надпись под фотографией. Приличная, кадру с обнаженкой. В принципе, мало кто написать может. Ната однозначно нет. Одна моя подруга, интригующее начало, слишком отменно удовлетворяла своего молодого человека. Теперь он, будучи в статусе бывшей, не дает ей прохода. Вывод какой? Девочки, милые, первоклассно трахайте только своих мужей, а то соскочить будет затруднительно. Или передавайте мужикам надежные руки способных девчонок. Пробегаюсь глазами по всему тексту, ниже изложено ее умозаключение на тему созиков, созависимых людей. Мне потрясенный до глубины же желчного пузыря, дальше читать неинтересно. Жесть. Возвращаюсь на ее страницу, бегло проматываю ленту вниз. Не первое. Это не первое мое фото на ее странице. Если опустить маты, то слов у меня нет. Делаю несколько скринов, не раздумывая, захожу в привычное для меня приложение и тут же отправляю их Нате. Если перевести на культурный язык, вопрос мой звучит. «Милая моя Наташа, изволь объясниться». Утоли мое любопытство как можно быстрее. Киса не заставляет себя долго ждать. Шикарные ножки, правда? В конце она добавляет несколько смайлов, испускающих сердечки. Я бы, находясь на взводе, и душу чью-нибудь на прогулку отправила. Удалять не буду, даже не проси. Если ты не заметила, посты с твоими фотографиями самые отлайканные на моей странице. Мужики ждут их каждый месяц. Просто очешуеть. Она никогда и словом не обмолвилась, что я с ее легкой руки где-то отсвечиваю. Возвращаюсь и просматриваю внимательнее. Реально, выкладка частей меня производится на регулярной основе. С ума сойти. Но не казали? Через несколько секунд понимаю. Ноги – мелочи. У нее на странице выложено фото, которого в принципе быть не должно. Такое есть только у Артема и у меня, а с ее легкой руки у всех желающих. Как-то зимой мы с ним отдыхали в центральной части страны. Несколько дней провели в эко-номере бунгало, который состоял из древесины и стекла. В Все стены, кроме ванной комнаты, сделаны из закаленного стекла. Природа вся, как на ладони. Засыпаешь и просыпаешься, будто под открытым небом. Полное пробуждение и нереальное уединение. Вокруг ни души. Закрываешь глаза и слышишь трели птиц. Душ в номере миниатюрный, принимать можно только в одиночку. На снимке я как раз только после него стою спиной к камере в одном полотенце. Артем тогда решил меня напугать и снять это на видео. Что-то пошло не так. Он перепутал видео с фоторежимом, а я с испугу полотенце отпустила. Вышло очень доверительно. Не голая, но с излишне открытой спиной. Сейчас смотрю и понимаю, по кадру ясно, что сделан он за секунду до. Сделано фото ночью, из источников света только костер, разведенный на улице. Прикрываю глаза, вспоминая. Боли эти воспоминания больше не доставляют. Только благодарность Артему за то, что это было в моей жизни. Он точно не мог показать это кому-то. Мне скидывать не хотел. Наташе бы и под пытками не показал. Картинка на экране меняется. Входящий звонок. «Слушаю твои оправдания», — принимаю его. «Прости меня, окаянную», — причитает бесстыдница. «Звоню мысли твои перебить. Уже, небось, представляешь себе, как будешь меня расчленять и по пакетам раскладывать?» «Палевна, есть пара, трудно, почти что неопределяемых способов убийства. Подумаю, что можно с тобой сделать». «Киса моя, ты же не обижаешься. Тебе все равно, а тете Наташе польза знаешь какая?» Ее игриво-ласковые интонации, как и всегда, прогоняют с меня хмурь. Крайне беспринципная барышня. «Тебе надо было лисой родиться, родная». «Чтобы какой-то козел меня поймал? Надел на палку и бегал по деревне? Вот уж спасибо!» пищит, возмущаясь и хохоча. «Альбинка скажет, что у тебя рано стала развиваться деменция». Давлю приступ смеха. «Как и у ее 70-летней свекрови. Туль, ты не забывай, я в этих вопросах помочь не смогу». «Ой, дуреха!» Все еще смеясь, пытается казаться серьезной. «Я соскучилась, малышка. Ты когда к нашему берегу причалишь?» Что-то в голосе подруги меня смущает или напрягает. Пока что не поняла. «Несколько дней еще точно пробуду тут. А что? Только не ври!» Добавляю строго. В ответ тишина, которая подтверждает догадку. «Живо выкладывай!» Слышу судорожный выдох. «Я жду!» Вот теперь уверена, сейчас услышу трындец. «Знаешь, я решила сменить тактику», — начинает издалека. «Друзей надо держать близко к себе, а врагов еще ближе. С Артемом осечка была, которая чуть не стоила мне подруги. Не брось ты его, он бы меня выжил из твоей жизни», — несет пургу, чем безумно бесит. «Ускоряйся и ближе к теме», — получается как-то грубовато. «Да куда уж ближе! С Костиком твоим я решила дружить!» Замолкает. «Вот и понимай, как хочешь!» «И каким образом вы дружите?» «Ага! Значит, ты уже не споришь, что он твой!» Наконец-то врать себе и мне перестала, не зная, в какую категорию отнести парня, от переписки с которым начинает подтекать, а переписываешься часто. Сейчас не об этом. «Над, ты меня еще после снимка языком бунгало подбешиваешь. Не усугубляй. Пожалуйста». «Тю, какие мы серьезные. Звонил мне твой хохолек новый. Голос у него, уписаться можно, конечно, или кончить», ржет под мои недовольные вздохи. «Ладно уж. Он интересовался, есть ли у меня ключи от твоей квартиры. Хочет аккуратно поменять замки, чтобы шум точно по своему желанию попасть не смог». «В моей квартире? Пока я в отъезде?» «Я ж говорю, аккуратно! Сделать идентичные ключи, ты не догадаешься!» «Я же совсем недалекая. Как никогда раньше понимаю, у них помимо места службы столько общего, что впору пугаться и убегать. Ослепленный желанием, отвлечет тебя в подъезде, а потом поимеет, ты и думать про замки забудешь». Снова начинает ржать. «Ну чего ты? План рабочий, я ему сама посоветовала тебя так отвлечь». Боюсь представить, что ты ему еще по дружбе насоветовала. И знать не хочу, перебиваю ее. Когда вы на дело собираетесь? Так завтра утром. Не переживай, я ему не скажу, что ты знаешь. Глаза мои выкатываются из орбит. Благо я в темноте и одна. Ситуация настолько абсурдна, что я даже как стоит отругать ее не могу. Наташа до последнего играет роль непонимающей девицы. Параллельно набираю сообщение Кости. Ничего мне сказать не хочешь? Есть одна попытка. Встаю с кровати и повторно иду в душевую, в надежде найти там успокоение. Хочу тебя очень, спать не могу. Прислала мне спустя пару минут после моего вопроса. Ой, соскучился, хотел сказать. Вдогонку. Мы с ним обсуждали, что все эти «хочу» стоит на тебя. Для меня не комплимент. Физиология такова, что в его возрасте стоять может на всех, у кого имеются необходимые отверстия.